Глава 16. Фотографии, если учесть условия съемки, вышли вполне приличными. Поскольку Вульф велел мне заказать по 4 отпечатка с каждого снимка, их набралось с половину пивного бочонка. Вечером после ужина мы с Солом сидели в кабинете, разглядывали их и сортировали. Я даже не думал, что фотографий с Мэдлин окажется так много. И почти все я положил в стопку, предназначавшуюся для Вульфа. Было 3 хороших снимка Рони, крупным планом, анфас, почти в полный рост и в профиль. Еще, разумеется, я не мог не гордиться снимком партийного билета. Думаю, только за один этот снимок меня бы без разговоров взяли работать в Life. Уэбстер Кейн особой фотогеничностью не отличался, а вот Пол Эмерсон вполне. Я обратил на это внимание Вульфа, когда клал подборку на его стол. Он хмыкнул. Я спросил, готов ли он выслушать мой отчет за сегодняшний день, но он пожелал сначала изучить фотографии. Я задержался с отчетом, в частности, из-за Пола Эмерсона. Мы с Солом вернулись в контору сразу после 6, но распорядок дня Вульфа был нарушен срочными делами на крыше, и он спустился только в 7:28. Однако он тут же включил радио, настроился на программу новостей, прошел к своему столу и уселся в кресло, плотно поджав губы. После рекламы и представления участников программы раздался извительный баритон Эмерсона. В этот прекрасный июльский день мало радости сообщить, что профессора снова взялись за свое. Впрочем, они профессора, народ настырный. Тут на них можно положиться. Вчера вечером один из них держал речь в Бостоне. И если у вас еще что-то осталось от последней зарплаты, живо прячьте денежки под матрас. Он хочет, чтобы мы не только кормили и одевали весь мир, но и обучали. Моя учеба отчасти заключалась в том, что я наблюдал за лицом Вульфа, когда в эфире безумствовал Эмерсон. Его губы, поджатые с самого начала, поджимались все больше и больше, пока не превращались в тонюсенькую, не толще волоска, прямую линию, а щеки его раздувались и как-то складывались, напоминая рельефную географическую карту. Когда напряжение достигало определенной точки, рот его распахивался, через секунду снова захлопывался, и все начиналось сначала. Я тренировал свою наблюдательность, стараясь вычислить момент распахивания рта с точностью до секунды. Несколько минут спустя Эмерсон повел огонь по другой, милой его сердцу, мишени. «Они величают себя всемирными федералистами. Это братья политиканствующих дилетантов, и они хотят лишить нас того единственного, что у нас еще осталось, право самим решать свои проблемы. И им кажется естественным, что мы будем спрашивать разрешение у пигмеев и простаков со всего мира всякий раз, когда захотим чуть передвинуть мебель в своем жилище или даже оставить ее на месте». Вульф распахнул рот на 3 секунды позже, чем я рассчитал. Все равно это неплохое попадание. Угодить в десятку в таком деле трудно. Эмерсон еще немного помусолил эту тему, потом перешел к финалу. На сладкое он всегда уедал какую-нибудь особу, временно высунувшую голову из толпы. «Итак, друзья и сограждане, здесь, в Нью-Йорке, где лично я живу только по необходимости, некий так называемый гений снова вознамерился сорвать аплодисменты. Возможно, вы слышали об этом фантастически толстом существе, которое живет под вполне пристойным американским именем Нира Вульф. Перед тем, как мне надо было выходить в эфир, мы в студии получили сообщение для прессы от одной фирмы городских адвокатов. У этой фирмы стало на одного партнера меньше, потому что один из них, Луис Рони, в понедельник вечером погиб под колесами автомобиля. Власти провели тщательное расследование и установили неподлежащую сомнению истину. Это был несчастный случай, известен и человек, сидевший за рулем. Властям о случившемся известно все, равно как и общественности, то есть вам. Но наш так называемый гений знает больше, чем все остальные вместе взятые, как обычно. Поскольку прискорбное событие произошло на территории, принадлежащей выдающемуся гражданину, человеку, которого я имею честь знать как друга и великого американца, гений просто не мог упустить такой возможности и решил прибавить себе дешевой популярности. Фирма адвокатов официально сообщила прессе, что Нира Вульф собирается произвести собственное расследование смерти Ронни и докопаться до истины. Как вам это понравится? Как вам нравится это наглое попрание самих основ законности в нашей свободной стране? Мое мнение, с вашего позволения, такое. Без подобных гениев мы в Америке вполне можем обойтись. Есть среди четырехногой фауны такое животное, которое, чтобы добыть свое пропитание, не желает ни трудиться, ни воевать. Белка свои желуди зарабатывает трудом, хищные звери зарабатывают нелегкой охотой, а это животное работать не заставишь. Оно прячется среди деревьев, скал и высокой травы и только и ждет, когда у кого-нибудь случится беда. Хороший образ жизни ничего не скажешь, хороша диета, кормиться чужими бедами. Какое счастье, что любители питаться падалью водятся только среди четырехногой фауны. Я прошу извинить меня, друзья и сограждане, за этот экскурс в область естественной истории. До встречи через 10 дней. Завтра и до конца моего отпуска с вами будет снова Роберт Берр. Сегодня мне пришлось вернуться в город, и я не устоял перед соблазном заехать на студию и поговорить с вами. Спонсор передачи – мистер Грисуолд. Другой голос, само дружелюбие, после извительных ноток Эмерсона, начал рассказывать о роли угольной корпорации Continental Mines в величии Америки. Я поднялся и выключил радио. «Спасибо, что хоть ваше имя произнес правильно», – подбодрил я Вульфа. «Это ж надо, прервал свой отпуск, чтобы вставить вам фитиль. Может, напишем ему благодарственное письмо?» Ответа не последовало. Разумеется, было бы глупо спрашивать, интересует ли его отчет за сегодняшний день, и приставать с этим я к нему не стал. После обеда, как я уже говорил, он решил сначала заняться фотографиями. Они ему очень понравились. Он даже намекнул, что я мог бы бросить горький хлеб детектива и перейти в профессиональные фотографы. На стол я положил 38 разных снимков. 9 из них ему не подошли. 6 он убрал в верхний ящик стола. Что же до остальных 23, он попросил 4 отпечатка каждого снимка. Мы с Солом заметили, что особого предпочтения Вульф не отдал никому и ничему. На этих 23 снимках были представлены все члены семьи, гости и, разумеется, партийный билет. Потом мы все их подписали с обратной стороны и убрали в отдельные конверты, которые тоже надписали. Все конверты Вульф прихватил резиновой лентой и убрал в верхний ящик стола. До отчета опять-таки дело не дошло. На сей раз помешал доктор Волмер. Вульф предложил ему бутылочку пива, как бывало всякий раз, когда тот приезжал вечером. И как следует, промочив горло из принесенной фрицем бутылки, доктор приступил к рассказу. В Уайт-Плейнсе его приняли ни холодно, ни горячо, просто по-деловому. И, перезвонив Вульфу, помощник окружного прокурора сопроводил его в морг. Обнаруженное им, увы, дает лишь пищу для догадок. Центр удара колесами пришелся на 5-е ребро. Выше этого места на теле Ронни была только одна рана – синяк на правой части головы над ухом. Судя по всему, его бедра и ноги оказались под машиной, а голова и плечи под колеса не попали. Не исключено, что синяк на голове был вызван ударом о гравийную дорожку, но, возможно, и другая версия. Его чем-то ударили по голове и сбили с ног, а уже потом переехали машины. В этом случае удар не мог быть нанесен каким-либо предметом с заостренным концом или с ограниченной площадью удара, скажем, молотком или гаечным ключом. Но это не был и предмет с гладкой поверхностью, типа бейсбольной биты. Видимо, что-то тупое, шершавое и тяжелое. Вульф нахмурился. Клюшка для гольфа? Не думаю. Теннисная ракетка? Недостаточно тяжела. Кусок железной трубки? Нет, слишком гладкая. Сук дерева с обломками прутьев? Если достаточно тяжелый, подходит идеально. Волмер отхлебнул пиво. Конечно, в моем распоряжении была только лупа. Если бы волосы и череп поместить под микроскоп, улики могли бы найтись. Я так и сказал помощнику окружного прокурора, но он не проявил энтузиазма. Будь у меня возможность отщипнуть кусочек, я притащил бы его домой, но этот малый не спускал с меня глаз. А сейчас слишком поздно. Тело уже готовили для похорон. А череп поврежден? Нет, никаких трещин. Видимо, врача, что делал вскрытие, это тоже интересовало. Кожу черепа взрезали и сдвинули вниз, потом вернули на место. А возможно, что его сбили с ног до того, как его ударила машина. Не просто возможно. Я готов поклясться, что сначала его ударили по голове, может быть, когда он еще стоял. Это следует из того, что я увидел. «Тысяча чертей!» – проворчал Вольф. «Я пытался заставить эту публику немного поработать, надеясь, что дело упростится. Вы сделали все возможное, доктор. Я вам очень благодарен». Он повернул голову. «Сол, Арчи дал тебе на сохранение кое-какие деньги». «Да, сэр». «Они у тебя с собой?» «Да, сэр». «Пожалуйста, передай их доктору Волмеру». Сол достал из кармана конверт, извлек из него несколько сложенных банкнотов, подошел к Волмеру и протянул ему деньги. Доктор озадаченно посмотрел на Вульфа. «За что это?» «За вашу сегодняшнюю работу. Надеюсь, этого достаточно. Но я пришлю счет, как обычно». «Если вы на этом настаиваете, разумеется. Но если большой разницы для вас нет, поверьте на слово, заплатить именно эти деньги за осмотр головы мистера Ронни, чтобы выяснить правду о его смерти, я считаю весьма уместным. Это моя маленькая прихоть. Если она не идет вразрез с вашим мнением, здесь достаточно?» Док распрямил банкноты и пересчитал их. «Тут слишком много. Оставьте их себе. Это деньги ваши, причем все». Док убрал деньги в карман. «Спасибо. Вечно вы с загадками». Он поднял стакан с пивом. «Как только допью, Арчи, займусь вашим лицом. Я знал, что ваша спешка когда-нибудь не доведет вас до добра». Я попытался отшутиться. Когда он ушел, я наконец-то отчитался за Сола и себя. Вульф сидел, откинувшись в кресле, и слушал мой монолог, не прерывая до самого конца. В середине, правда, явились Фредди Даркин и Ори Кеттер. Впущенные фрицем, я жестом пригласил их садиться и продолжил. Я объяснил, почему купился на пахнувшую липой сказочку Джимми насчет письма Гвен, хотя мамуля кукарекала и хватала его за руки. Вульф одобрительно кивнул. Потом я объяснил, почему ушел из юридической конторы Мерфи. Кирфота и Ронни, даже не попытавшись заглянуть в корзину для мусора. И он снова кивнул. «Из-за этого, в частности, я люблю на него работать. Он никогда не выговаривает мне, что вот он, мол, на моем месте поступил бы иначе. Мои возможности он знает и ничего сверх этого от меня не ждет. Но в пределах моих возможностей ждет и еще как». Добравшись до конца, я добавил. «У меня есть предложение. Пусть кто-нибудь из ребят выяснит, где был Алозиус Мерфи в понедельник в половине 10 вечера. Могу взяться за это сам. Голову даю на отсечение, что он Д, а заодно и коммунист, и если он Ронни не убивал, то это убийство вполне можно на него повесить. Вам стоит с ним повидаться». Вульф хмыкнул. «По крайней мере, день не потрачен впустую, но партийный билет найти не удалось». «Я знал, что именно так вы и скажете. Зато ты пообщался с миссис Сперлинг и ее сыном. Ты полностью уверен, что история с письмами – выдумка?» Я пожал плечами. «Вроде из моего рассказа все более было ясно». «Ты что скажешь, Сол?» «Я, сэр, согласен с Арчи». «Тогда вопросов нет». Вульф вздохнул. «Да, положение незавидное». Он взглянул на Фреда и Ори. «Идите-ка поближе. Я хочу кое-что сказать». Фред и Орри подошли вместе, но каждый по-своему. Фред был помассивнее Орри. Когда он что-то делал, шел, разговаривал, зачем-то тянулся, ты так и ждал, что вот сейчас он споткнется или что-то опрокинет. Но этого никогда не происходило. Зато другого такого мастера слежки, не считая Сола, я просто не знал. И тут оставалось только разводить руками. Если Фред двигался как медведь, то у Орри были кошачьи повадки. Его сильным местом было умение разговаривать с людьми. С ним шли на контакт. Дело даже не в вопросах, которые он задавал. Собственно, задавать вопросы он был небольшой мастак, но во взгляде его было что-то притягательное и магнетическое, и у людей возникала потребность поделиться с ним. Вульф обвел глазами всю четверку и заговорил. Как я уже сказал, положение у нас незавидное. Человек, дело которого мы расследовали, погиб, и, судя по всему, его убили. Он был мошенник и подлец, и я ему ничего не должен. Но некоторые обстоятельства, раскрывать их не буду, вынуждают меня выяснить, кто убил его и почему. И если это все-таки убийство, получить неопровержимые улики. Может оказаться, что убийца по всем общепринятым стандартам человек достойный в той же степени, в какой мистер Ронни был отъявленным негодяем. Тут я ничего не могу поделать. Человека этого надо найти. Стоит ли придавать его имя гласности, вопрос особый. На него я отвечу, когда он возникнет, то есть когда передо мной возникнет убийца. Вульф поднял ладонь. Зачем я читаю вам эту лекцию? Потому что мне нужна ваша помощь, и я приму ее только на своих условиях. Если вы вместе со мной беретесь за это дело, и мы находим искомое, то есть убийцу и неопровержимые улики, кому-то из вас или всем будет известно ровно столько, сколько мне. По крайней мере, вполне достаточно, чтобы все вместе решать, как с этими сведениями поступить. Именно это меня не устраивает. Право решения я оставляю исключительно за собой. Только я буду решать, придавать ли имя этого человека гласности или нет. И если я решу, что нет, то должен рассчитывать на ваше согласие. Соглашаясь, вы обязуетесь не делать и не говорить ничего вопреки этому нашему решению. Вам придется держать рты на замке, а это нелегкая ноша. Так вот, пока мы не зашли слишком далеко, я даю вам возможность отказаться сейчас. Он нажал кнопку на столе. Вы подумайте, а я выпью пиво. Вам чего-нибудь принести? Такого общего собрания впятером у нас не было уже давно. Я решил, что пройти оно должно на уровне. Пошел на кухню и вызвался помочь фрицу. Ничего особенного. Виски с содовой для Сола, джин с тоником для Ори и меня, пиво для Фреда Даркина и Вульфа. Вообще, Фред предпочитал неразбавленные виски, но почему-то считал, что обидит Вульфа, если на предложение выпить пиво запросит виски. Так что все мы наслаждались любимыми напитками, Фред же потягивал по его собственному определению помои. Поскольку считалось, что они что-то обдумывают, они сидели с глубокомысленным видом, я же решил заполнить паузу и снабдить Вульфа некоторыми подробностями нашей дневной авантюры. Например, рассказал о бутылке шотландского виски, которую Ронни хранил в ларе. Но для Сола эта пауза явно затянулась, потому что топтаться без дела он не любил. Увидев, что стакан его наполовину пуст, он вылил в себя остальное, опустил стакан на столик и обратился к Вульфу. «Насчет того, что вы говорили. Если я вам нужен для этого дела, меня волнует только оплата. Сумею что-то нарыть, значит, оно ваше. А держать рот на замке я и без особых условий умею». Вульф кивнул. «Я знаю, Сол, ты не из болтливых, и это относится и к остальным. Но речь идет об уликах, которые, дай мы им ход, позволят изобличить убийцу. Но не исключено, что давать им ход я не буду. Собрать улики и не воспользоваться ими – это не так легко». «Правильно, сэр, нелегко. Только если вы стерпите, я стерплю тоже». «Какого черта выпалил Фред? Что вообще за разговор? Вы что думаете, полицейские наши лучшие друзья, и мы с ними в дочки-матери играем?» «Дело не в этом», – неторопливо осадил его Орри. «Он знает, как мы любим полицию. Просто есть такая штука – совесть. Может, ты про нее слышал?» «Никогда. Что это такое?» «Ну, трудно сказать. Я человек слишком утонченный, поэтому у меня ее нет. А у тебя ее нет, потому что ты слишком примитивный. Ну, значит, никаких проблем». «Абсолютно». Орри поднял стакан. «За преступление, мистер Вульф. И никаких проблем». Он выпил. Вульф налил себе пиво. «Что ж», — сказал он, — «теперь вы знаете, о чем речь. Возможно, описанные мною обстоятельства и не возникнут, но предвидеть их надо. Раз так, идем дальше. Если нам не подфартит, поиски могут здорово затянуться. Мистер Сперлинг сделал ловкий выпад, уговорив подписать это одиозное заявление не просто шофера или кого-то из домашней прислуги, но человека с положением, и наша без того сложная задача только усложнилась. Есть одна версия, И разрабатывать ее я попрошу специалиста. Этим ремеслом никто из нас не владеет. А мы тем временем начнем поиски. Арти, расскажи Фреду о людях, которые работают в Stony Acres. Обо всех. Я послушно выполнил приказ. Отпечатал все имена на машинке. Выходные дни в Stony Acres я провел по-светски. И, конечно, составить полный список от дворецкого до третьего помощника садовника ни почем бы не смог. Но в понедельник вечером и во вторник утром, когда объявлялся полный сбор, я наверстал упущенное. Фред слушал меня, делал на машинописном листе пометки. «На кого-нибудь обратить особое внимание?» – спросил он Вульфа. «Нет, в дом не ходи. Начни с Чапакова. В деревне везде, где можно что-нибудь нащупать. В субботу вечером кто-то в этом доме отравил напиток, предназначавшийся для мистера Рони. Видно, чтобы подсобить ему отправиться на тот свет. Когда в группе людей кто-то настроен столь агрессивно, это часто не ускользает от внимания слуг. Это все, что я могу сказать. По какому поводу я появлюсь в Чапакуа? На твое усмотрение. Поломка машины, да такая, что скоро не устранишь, пусть ее отбуксируют в местный гараж. В Чапакуа есть гараж, Арчи?» «Есть, сэр». «Прекрасно». Вульф долил остатки пива, платком вытер рот. «Теперь, Сол, сегодня ты встретился с младшим Сперрингом». «Да, сэр, Арчи нас познакомил». «Нужно выяснить, что он и его мать искали в квартире мистера Рони. Почти наверняка это какая-то бумага, потому что они рылись в книгах. Возможно, мистер Рони как-то угрожал молодому Сперлингу и его матери, и бумага связана именно с этим. Эта догадка очевидна и даже банальна, но банальность потому и банальность, что случается часто. Месяц назад миссис Сперлинг сменила гнев на милость и снова разрешила мистеру Рони бывать у них в доме, как другу своей дочери. Одновременно изменил отношение к нему и сын. Возможно, тут сыграла роль какая-то угроза, тем более, что основное возражение против мистера Рони не было ничем подкреплено. Просто мистер Сперлинг что-то подозревал, и все. Но в понедельник им стало известно нечто, очернившее мистера Рони до крайности. Однако угроза продолжала существовать. Куда это ведет, тебе понятно. «А что его очернило?» – поинтересовался Сол. Вульф покачал головой. «Думаю, тебе это не нужно, во всяком случае сейчас. Нам надо знать, существовала ли угроза и в чем она заключалась. Это работа для тебя и Орри, ты старший. Искать надо в Нью-Йорке. Скорее, дело не в матери, а в сыне. Так что начинай с него. Деловые связи, привычки, тут никаких указаний от меня не требуется. Это обыденная работа, как и у Фреда. Возможно, у тебя больше шансов на успех. А результатов сообщай, как обычно». На этом собрание закончилось. Фред вылил в себя оставшееся пиво, чтобы не обижать Вульфа. Я достал для них деньги из сейфа, из ящичка для наличных, не трогая гонорар нашего последнего клиента. Фред задал несколько вопросов, получил ответы, и я выпустил их через парадную дверь. Тем временем в кабинете Фриц принялся убирать стаканы и бутылки. Я вошел, потянулся, зевнул. «Садись», — сварливо велел Вульф. «Решили выместить зло на мне. Я послушно сел. Если вы гений, как утверждает Пол Эмерсон, я в этом не виноват. Но натравливать Фреда на наемную прислугу, а Сола и Ори посылать ворошить крысиные норы – самое лучшее, что вы сейчас могли придумать. Бог свидетель, у меня нет никаких умных предположений. Но я ведь не гений, а кто мой подопечный? Алозиус Мерфи? Эмерсон?» Он хмыкнул. «Остальные на мой вопрос ответили, а ты нет». «Ерунда. Меня беспокоит не то, что вы сделаете с убийцей, когда поймаете, а поймаете ли вы его вообще?» Я сделал неопределенный жест рукой. «Если поймаете, он ваш. Дайте ему 2000 вольт или посадите на кол, как душе будет угодно. Моя помощь вам понадобится?» «Да, но ты теряешь форму. В конце той недели я велел тебе установить личные отношения». «Сказали, я и установил». «Но не с тем, с кем было надо. Теперь я хочу воспользоваться твоим знакомством со старшей миссис Сперлинг, хотя ты вправе отказаться. Вдруг тебе это покажется неудобным. Спасибо на добром слове. Это зависит от того, как именно вы хотите воспользоваться. Если меня интересуют только факты, все неудобства отменяются. Она знает, что я детектив, знает, на каком мы свете, пусть сама решает. Если окажется, что Рони убила она, я первый помогу вам нацепить на нее медаль. Итак, что требуется? Чтобы завтра утром ты туда поехал. С удовольствием. А зачем? Он мне все объяснил. Глава 17. Как и любому хорошему водителю, мне не надо напрягаться в загородной поездке. Глаза, уши, рефлексы, все работает автоматически. И когда мы ведем какое-нибудь дело, я обычно вгрызаюсь в его узелки, оказываясь за рулем на открытой местности. Но в это чудесное солнечное июньское утро я катил порадующий глаз трассе к северу, вынужденный вгрызаться во что-то другое. Не поймешь, где в этом деле были узелки, а где пирожки. Тут не было загадки как таковой, все свалено было в одну кучу. Поэтому я позволил своим мыслям бродить, где им вздумается, изредка возвращаясь лишь к одной занимавшей меня загадке, а именно. Вульф послал меня сюда, потому что надеялся здесь что-то нарыть, или просто убрал меня на безопасное расстояние, пока сам будет совещаться со специалистами. Этого я не знал. Специалистом почти наверняка был мистер Джонс. Видеть его мне не дозволялось, хотя Вульф прибегал к его услугам дважды, и мне об этом было известно. Возможно, мистер Джонс – имя вымышленное. Вульф назвал его, когда нужно было сделать запись в книге расходов. По телефону я намекнул Мэдлин, что будет тактичнее, если я оставлю машину за воротами, пройду в их владение пешком и встречусь с ней где-то в условленном месте. Она ответила, что до тайного свидания у нас дело еще не дошло. Раз уж я приезжаю, значит приезжаю, как все нормальные люди. Я не настаивал. Не приблизившись к дому, задание Вульфа не выполнить. Сперлинг все равно на работе в Нью-Йорке, а Джимми или мамуля едва ли станут поднимать шум, завидев меня. Мы все-таки познакомились поближе. Поэтому я зарулил в ворота, подъехал прямо к дому и припарковал машину на площадке за кустарником, на месте, которое облюбовал в прошлый раз. Ярко сияло солнце, щебетали птички, листья и цветочки были там, где им полагалось. А на западной террасе стояла Мэдлин в ситцевой блузке с большими желтыми бабочками. Она пошла мне навстречу, но футов в 10 остановилась. «Господи!» – воскликнула она – «Я хотела сделать именно это. Кто меня опередил?» «Вы очень любезны», — обидчиво заметил я. «Между прочим, больно». «Естественно, потому что мы и царапаемся». Она уже подошла ближе и теперь изучала мою щеку. «Сработано на славу. Вид у вас кошмарнее не бывает. Может, вам лучше уехать и вернуться через недельку-другую?» «Нет, мадам». «Кто же это вас?» «Никогда не поверите, я склонил голову к ее уху. Ваша матушка». Она рассмеялась легко заливисто. «Как бы она вас с другой стороны не обработала, вы бы видели ее лицо, когда я сказала, что вы приедете. Выпьете что-нибудь, кофе?» «Нет, спасибо. Работы навалом». «Да, вы говорили. Так что с бумажником?» «Собственно, это не бумажник, а это футляр для документов. Летом, когда на тебе не так много одежды, а карманов еще меньше, это всегда проблема. Вы сказали, что в доме его не находили, значит, я его потерял где-то на воздухе. Когда в понедельник вечером мы искали вашу сестру, он лежал у меня в заднем кармане сначала, а потом началась вся эта катавасия, и хватился я его только вечером. Мне обязательно нужно его найти. В нем мое удостоверение. Водительское?» Я покачал головой. «Удостоверение детектива». «Ах да, вы же детектив. Ну, идемте». Она зашагала вперед. «Пойдем тем же путем. Как он выглядит?» Брать ее с собой в мои планы не входило. «Вы просто ангел», — сказал я. «Очаровательная кочерыжечка. В этом платье вы напоминаете мне одноклассницу. Мы тогда учились в 5 классе. такое прекрасное платье, а вы в нем будете таскаться по кустам, искать мой дурацкий футляр. Еще помнете, да испачкаете. Оставайтесь здесь, но меня не забывайте, а я, как найду, сразу объявлюсь». Ни в коем случае. В уголках ее рта вспыхнула легкая улыбка. «Мне всегда хотелось помочь детективу в его поисках, а вам тем более. Пошли!» Возлюбила она меня, что ли? Во всяком случае, явно решила идти со мной. Пришлось сделать вид, что такого приятного подарка я не смел и ждать. «Так как он выглядит?» – спросила она еще раз, когда мы обогнули дом и зашагали через лужайку. Футляр в эту минуту лежал в моем нагрудном кармане, и проще всего было ей показать, но в данных обстоятельствах я предпочел его описать. Свиная кожа, почернела от времени, 4 дюйма на 6. На лужайке он нам не попался. Дальше мы заспорили, каким именно путем мы тогда шли через кустарник, и я позволил ей взять верх. Футляр мы опять-таки не нашли, зато пока я лазил под ветками, мне по больной щеке здорово хлестнул брутик. Через калитку мы прошли в поле и там сбавили темп. Трава высокая, пройдешь мимо футляра и не заметишь. Естественно, я чувствовал себя приглупо, ошиваясь в 3, а то и в 4 кварталах от нужного мне места. Но слово не воробей, деваться от своей версии мне теперь было некуда. Наконец, с полем мы разделались, включая путь по задам надворных строений, а также конюшню. Мы приближались к дому с другой стороны, с юго-запада, и я стал забирать левее, но Мэдлин заупрямилась. Мы здесь не ходили. Я ответил, что в тот вечер выходил на воздух не только в рамках нашей совместной экспедиции, и взял еще левее. Наконец я оказался на нужном мне участке. В 30 шагах от меня сбились в кучку деревья, а сразу за ними находилась покрытая гравием площадка, где стояла моя машина. Если кто-то шмякнул Рони по голове, скажем, суком дерева с обломками прутьев, а уже потом переехал его машиной, если этот сук он бросил в машину и, соответственно, привез к месту парковки, если при этом он торопился и в лучшем случае мог этот сук куда-нибудь зашвырнуть, то сук этот вполне мог приземлиться где-то среди деревьев. По набору этих «если» вы можете себе представить, какое задание мне поручил Вульф. Обшарить территорию в поисках возможного орудия убийства – дело вполне обычное, но для этого нужно 10 подготовленных профессионалов, которым к тому же никто не мешает, а не хорошенькая девушка в ситцевой блузке, занятая поисками футляра для удостоверения, и прирожденный герой, который делает вид, что ищет то же самое. Вдруг кто-то прорычал нечто похожее на «доброе утро». Это был Пол Эмерсон. Я уже почти обогнул рощицу, чуть позади плелась Мэдлин. Подняв голову, я увидел Эмерсона от пояса и выше. Он стоял по ту сторону моей машины, и нижнюю его половину скрывал капот. Я откликнулся на препятствие без большого энтузиазма. «Машина другая», — констатировал он. «Верно», — согласился я. «В тот раз был седан, а у этой открывается верх. Вы наблюдательный. А что, седан вам понравился больше?» «Я полагаю, — колко заметил он, — что прохлаждаться здесь вам разрешил мистер Сперлинг?» «Он со мной, Пол», — мило проворковала Мэдлин. «Вы, наверное, не заметили меня за деревьями. Моя фамилия Сперлинг». «Я не прохлаждаюсь», — возразил я. «Я кое-что ищу». «Что же?» «Вас». «Меня послал мистер Вульф, просил поздравить со вчерашней радиопрограммой. С той минуты у него не смолкает телефон. Все жаждут его нанять. Если не возражаете, прилягте на земельку, я вас перееду». Он уже вышел из-за капота и подошел ближе. Приблизился к машине и я. Он стоял на расстоянии вытянутой руки, его нос и уголок рта чуть подергивались. Глаза вонзились в меня двумя сверлами. «Эфир налагает свои ограничения», — сказал он, — «а сейчас их нет. Животное, о котором шла речь, называется гиена. Четырехногие гиены никогда не заплывают жиром, а с двухногими такое бывает. Ваш босс — жирная гиена, вы худая». «Считаю до 3», — объявил я. «Раз, два, три». Ладонью я шлепнул его по правой щеке, он покачнулся, и я тут же выпрямил его ударом по левой. Второй удар вышел пожестче, но убойная сила была минимальной. Отвернувшись от него, я неспешно удалился в рощицу. На той же стороне, рядом с собой, я обнаружил Мэдлин. Не скажу, чтобы меня это сильно впечатлило. Со скрытой дрожью в голосе сообщила она. До Джо Луиса ему далеко. Джо Луис – чемпион мира по боксу. Я продолжал идти. «В таких делах все относительно», – объяснил я. «Когда ваша сестра назвала Вульфа дешевым слизняком, я даже не погрозил ей пальцем, а отшлепать ее и вовсе не хотелось. Но желание смазать с его лица эту ухмылку было неодолимым. Даже не скажи он ни слова, даже будь он вдвое меньше. В любом случае следов на нем не останется. Посмотрите, как меня отделала ваша матушка, а я даже ухмылялся». Это ее не убедило. «В следующий раз такие дела улаживайте без меня. Кто вас все-таки поцарапал?» «Пол Эмерсон. Сейчас я с ним просто поквитался. Если вы будете мне помогать, мы этот футляр не найдем никогда». Час спустя мы сидели на траве у ручья, чуть ниже моста, и обсуждали перспективы на ленч. Она вежливо уверяла, что не видит причин, способных помешать мне сесть за стол в их доме. Я же категорически возражал. Миссис Сперлинг и Джимми я застукал, выражаясь профессиональным языком, на взломе и проникновении. Уэбстера Кейна Вульф обозвал лжецом. Эмерсона я только что похлопал по щекам. Мне не улыбалось проводить время за ленчем в такой компании. Да и выполнить задание мне, судя по всему, не удалось. Я уже обшарил, насколько мог, в присутствии дамы, всю территорию от дома до моста и даже отчасти за мостом. Остальное постараюсь осмотреть по пути домой. Мэдлин покусывала зубами травинку, зубы у нее были ровные и белые, но в глаза не бросались. «Я устала и проголодалась», — заявила она. «Вам придется нести меня домой». «Хорошо». Я поднялся. «Если дышать буду глубоко и прерывисто, постарайтесь правильно понять причину». «Обязательно ошибусь», — она откинула назад голову и взглянула на меня. «Но, может быть, сначала скажете, что вы все-таки искали? Неужели вы подумали, что я стала бы пыхтеть с вами все утро ради какого-то футляра для удостоверения?» «Что-то я не заметил, чтобы вы пыхтели». «А чем вас не устраивает футляр для удостоверения?» «Всем», — она выплюнула травинку. «По-вашему, у меня нет глаз. Или вы меня совсем за дуру держите? Половину времени вы шныряли по местам, где не могли потерять не только футляр, а вообще ничего. На берегу ручья, я уж думала, вы начнете искать под камнями». Она взмахнула рукой. «Их тут тысячи, и все в вашем распоряжении». Она поднялась и отряхнула юбку. «Только сначала отнесите меня домой, а по пути расскажете, что искали, или я разорву вашу фотографию». «Попробуем договориться», — предложил я. «Я расскажу, что искал, а вы поделитесь мыслью, которая посетила вас во вторник. Помните, в понедельник вечером вы что-то видели или слышали, или кого-то заподозрили, но делиться со мной не стали, чтобы сберечь отцовские денежки. Но сейчас денежки все равно тю-тю, так что, может быть, скажете?» Она улыбнулась мне сверху. «Как вцепитесь, так ни за что не выпустите, да?» «Конечно, скажу. Примерно в то время я видела на террасе у Эпстера Кейна, и если он сам не брал вашу машину, то мог видеть, как ее брал кто-то другой». «Не пойдет. Попытка номер два». «Я правду говорю». «Кто же сомневается?» Я поднялся. «Вам повезло. Заявление подписал именно Кейн. Вы вообще очень везучая девушка. Придется вас задушить. Считаю до трех. Раз, два». Она припустила к берегу ручья и подождала меня там, наверху. Назад мы пошли по дороге, и она так и сыпала колкостями, потому что я тоже не стал колоться. Мол, ничего, кроме футляра, не искал. Когда я открыл дверцу своей машины, она перестала гневаться и решила закончить на дружеской ноте. Она подошла ближе, легонько провела пальцем по моей царапине и спросила: «Скажите, кто это сделал, Арчи? Я ревную». «В один прекрасный день», — отозвался я, садясь в машину и включая зажигание, — «я вам расскажу все с самого начала, с самого момента зачатия. Честно?» «Да, мадам». И я уехал. Ведя машину по извилистой дороге под уклон, я размышлял о нескольких вещах сразу. Во-первых, на моих глазах женщина установила новый рекорд. Я провел в обществе Мэдлин 3 часа, и она не задала ни одного вопроса о планах Вульфа. но пыталась у меня что-то такое выудить. Уже за это ее следовало поощрить, и я мысленно поместил ее в папку с надписью «Неоконченные дела». Во-вторых, проверка по просьбе Вульфа. Ручей шумел достаточно сильно. Собственно, этот шум можно и не заметить. Но если ты в 20 футах от моста и идешь вверх по дороге, а тьма вот-вот станет кромешной, можно и не услышать, что сверху едет машина. Признание Уэбстера Кейна от этого обстоятельства только выигрывало. И вместо шага вперед был сделан шаг назад. Но я должен был все рассказать Вульфу. Но больше всего меня занимали слова Мэдлин. Как это я не стал искать под камнями? Тут явно скрылся намек, а я понял его только теперь. Не будучи человеком предвзятым, как Вульф, я вполне готов принять хороший совет даже от женщин. Поэтому я выехал через ворота на шоссе, поставил машину на обочину, достал из аптечки лупу, вернулся к мосту и бережком сошел к ручью. Камней здесь и вправду было тысячи. Всех форм и размеров, некоторые частично под водой, больше у воды и на самом берегу. Я покачал головой. Да, мысль удачная, но здесь я один, и по этой части не спец. Я перебрался на другое место, поискал еще. У всех камней в воде поверхность была гладкая. Те, что забрались высоко, были сухие и светлые, а у воды собрались темные, влажные и скользкие. Да, до определенного уровня камни были гладкие, сухие и светлые, а ниже заметно более шероховатые, темные, какие-то зеленовато-серые. Разделительная линия, разумеется, отражала уровень воды в весеннем половодье, когда вода в ручье поднималась. Что ж, молодец, поздравил я себя, такое открытие удается сделать не всякому. Теперь ты еще и геолог. Дальше совсем просто. Разглядывать каждый камушек через лупу. К октябрю как раз закончишь. Но не поддавшись иронии, я продолжал искать. Ходил у самой воды, наступал на камни, забрел под мост, постоял там, пошел дальше, вверх по течению. Глаза уже сами знали, где искать, напоминать им не требовалось. В 10 футах за мостом я его нашел. Он лежал почти у самой демаркационной линии, в нескольких дюймах под ней. В горке из камней побольше, будто спрятанный, но сразу бросился мне в глаза, как оцарапанная щека. Размером да и формой он напоминал кокосовый орех, шероховатый и зеленовато-серый. А все его соседи были гладкие и светлые. Я застыл, как вкопанный, и смотрел на него, разинув рот, 10 секунд. Потом шагнул вперед, не отрывая от него глаз, вдруг куда-нибудь ускачет. Наступил на галыш и едва не плюхнулся в ручей. Этот камень явно попал сюда недавно. Я согнулся пополам, взял его кончиками пальцев обеих рук. Выпрямился, чтобы лучше рассмотреть. Конечно, самая неопровержимая улика – это отпечатки пальцев, но с одного взгляда было видно, обнаружить их удастся только при очень большом везении. Камень со всех сторон был шероховатый, сплошь выбоины и вмятины ни одного гладкого участка. Но я все равно держал его кончиками пальцев. Да, отпечатки – самая неопровержимая улика, но ни в коем случае не единственная. Я собрался перейти на менее зыбкую почву, как вдруг за моей спиной раздался голос. «Ищите угольки из костра дьявола?» Я повернул голову. Конни Эмерсон. Она вполне могла дотянуться до меня рукой, а это значило, что она мастерица подкрадываться, если не принимать во внимание шум ручья. Глаза ее лучились сильно яркой голубизной. Я ухмыльнулся. «Нет, золото». «Правда? Ну-ка покажите». Она сделала шаг вперед, ступила на камень, лежавший под неудачным углом, ойкнула и завалилась прямо на меня. Особой опоры у меня под ногами не было, и я свалился, не удержав равновесие. Первую из десятых долей секунды истратил на то, чтобы удержать мой трофей в кончиках пальцев, но все равно не удержал. Я тут же вскочил и присел на четвереньки. Конни лежала, растянувшись во весь рост, но голова ее была приподнята. Она изо всех сил зачем-то тянулась, и это что-то вот-вот могло оказаться в ее руках. Мой зеленовато-серый камень приземлился в 1 футе от воды, и ее пальцы собирались его зацапать. Я не считаю, что голубоглазая блондинка и вероломство синонимы, но если ей придет в голову швырнуть мой драгоценный камень в воду и посмотреть, много ли будет брызг, нужно всего 2 секунды. Я нырнул вперед прямо по камням и прижал рукой ее предплечье. Она испустила вопль и выдернула руку. Наконец-то, нащупав опору, я привел себя в вертикальное положение и твердо поставил левую ногу перед моим камнем. Она села, схватилась за предплечье, ошалела и уставилась на меня. «Вы что, горилла эдакий, совсем спятили?» – вскричала она. «Спятишь тут», – попытался объясниться я. «Золото с людьми и не такое делает. Смотрели сокровища Сиерра Мадре?» «Идите к черту!» – она надула губы и выпятила подбородок. Но негодовать молча не смогла. «Вы, мне кажется, руку сломали». «Ну, значит, у вас кости из мела». Я ее просто погладил. «Это вы чуть не сломали мне спину», — я заговорил примирительно. «В этом мире слишком много подозрительности. Я не подозреваю вас в покушении на мою жизнь. Вы не подозреваете меня в намерении сломать вам руку. Идет? Пойдемте от этих камней подальше. Посидим на травке и все спокойно обсудим. Глаза у вас обворожительные. Может, прямо с этого и начнем?» Она подтянула ноги, положила руку, не ту, которая тянулась за моим камнем, на валун, чтобы оттолкнуться, поднялась, осторожно прошла между камней к траве, взобралась на бережок и была такова. У меня болели правый локоть и левое бедро. Это можно было пережить. Но физическими травмами мои проблемы не ограничивались. Включая прислугу в доме, было 6 или 7 мужчин, и если конь не наплетет им 3 короба, и они примчатся сюда, может выйти легкий конфуз. Я уже и так из-за нее пострадал, выронив свой камень. Я наклонился и поднял его. Опять-таки кончиками пальцев. Выбрался с камней, обогнул берег и по дорожке вернулся к машине. Камень уложил в аптечку клином, чтобы не перекатывался. Обедать в округе Вестчестер я не стал. Выехав на трассу, я помчался вперед. Я был на 7-м небе от счастья. Возможно, я стал обладателем простого куска гранита, а не улики №1. Пока нет полной ясности. Ликовать нечего. Поэтому, свернув, как всегда, на 46-ю улицу, я сначала направился к старому кирпичному зданию в конце 30-х улиц. Угол 9-й авеню. Там я отдал свою находку некоему мистеру Уэйнбаху, и он обещал все сделать в лучшем виде. А уже потом я поехал домой, нашел в кухне фрица, слопал 4 бутерброда, 2 с осетриной и 2 с домашней ветчиной, и запил их квартой молока. Глава 18. Когда я проглотил остатки молока, было около 5 часов, то есть раньше, чем через час, Вульф из оранжереи не появится. Я ничего не имел против, потому что надо было залезать раны. В своей комнате на 3-м этаже я разделся. На левом колене была длинная ссадина, на левом бедре многообещающий синяк, на правом локте отсутствовал кусок кожи площадью в квадратный дюйм. Изысканно вела себя и ссадина на щеке, цветовую гамму она меняла каждый час. Разумеется, могло быть хуже, по крайней мере, мне... По мне не проехала автомашина, но, кажется, для разнообразия не худо было бы посостязаться с врагом моего пола и моих габаритов. В баталиях с женщинами я, безусловно, не блистал. Мало того, пострадала моя шкура. Можно выбрасывать и мой лучший летний костюм. Сильно порвался рукав пиджака. Я принял душ, смазал себя йодом, забинтовал раны, оделся и спустился в кабинет. С первого взгляда на содержимое сейфа я понял, если упомянутым специалистом был все-таки мистер Джонс, Вульф его еще не нанял, потому что 50 тысяч лежали на месте. Этот вывод я сделал на основании пусть ограниченного, но все же опыта. Мистера Джонса я в глаза не видел, но знал о нем 2 вещи. Во-первых, именно через него Вульф получил серьезный компромат на нескольких коммунистов, и этого вполне хватило, чтобы упрятать их за решетку. Во-вторых, он всегда требовал деньги вперед. Значит, либо речь шла не о нем, либо Вульф до него пока не добрался. Я надеялся, что Уэйнбах позвонит до того, как Вульф в 6 часов спустится из оранжереи, но этого не случилось. Вульф вошел, уселся за стол и спросил: «Ну?» Я еще не решил, в включать в мой отчет камень или подождать, что скажет Уэнбах. Но скрывать историю с Конни я не мог и выложил все, как было. Умолчал лишь об одном, что на мысль о камнях меня навела Мэдлин. Женщина дала умный совет. Вульфа это может только разозлить. Он и без того сидел и хмурился. «Я еще удивился», — добавил я, не без некоторого самодовольства, «что вам самому камень не пришел в голову. Док Волмер говорил, что-то шероховатое и тяжелое». «Конечно, мысль о камне мне в голову приходила, но если убийца ударил камнем, нужно было пройти всего 10 шагов и швырнуть его в воду. Он это и хотел сделать, но до воды не докинул. Хорошо, что я не принял вашу версию, иначе...» Зазвонил телефон. В ухе у меня зазвучал шепелявый голос. Шепелявостью отличался Уэйнбах из лаборатории Фишера. Тем не менее, он не забыл представиться. Я махнул Вульфу рукой, чтобы он взял другую трубку рукой и затаил дыхание. «Насчет вашего камня», — сказал Уэйнбах. «Технические подробности интересуют?» «Нет, только то, о чем я вас спросил». «Из чего-нибудь следует, что им шмякнули или могли шмякнуть человека по голове?» «Следует». «Правда?» «Честно сказать, я этого не ожидал». «Следует?» «Да». «Все давно высохло, но есть 4 точечки, пятнышки крови». «Еще 5 точечек». «Возможные пятнышки крови». «Крошечный лоскуток кожи, еще 2 лоскутка чуть побольше». «На одном из них виден волосяной мешочек». «Сведения предварительные, ничего сказать с гарантией не могу. Чтобы завершить анализы, нужно еще 48 часов». «Тогда вперед, брат мой! Жаль, что вы далеко, я бы вас поцеловал». «Что-что?» «Ничего, все нормально. Я выдвину вас на Нобелевскую премию. Отчет напишите красными чернилами». Я положил трубку и повернулся к Вульфу. «Итак, все в порядке. Его убили. Либо сама Конни, либо она знает убийцу. Про камень ей было известно. Она следила за мной, незаметно ко мне подкралась. Надо было завязать с ней личную дружбу и притащить сюда. Она вам нужна? Если сильно постараюсь, я ее вытащу». «Ради всего святого, не надо». Брови его уползли куда-то совсем наверх. «Арчи, скажу честно, я тобой доволен». «Ничего, не напрягайтесь. Не буду». «Да, временем ты распорядился с толком, нашел искомое, но это лишь подтверждает то, что мы и так знали. А именно, заявление мистера Кейна – ложь. Мистер Ронни был убит умышленно кем-то из гостей или членов семьи, но ничего нового для нас здесь нет». «Извините», – холодно произнес я, – «что добыл бесполезные сведения». «Я не сказал бесполезные. Если эта улика доберется до суда, от нее будет очень большая польза. Повтори, что сказала миссис Эмерсон». Я повторил, весьма сдержанно. Сейчас я вижу, что он был прав, но тогда я этим камнем безумно гордился. В нашем доме устанавливается тяжелая атмосфера, если один начинает дуться на другого, поэтому я решил немедленно поквитаться и не стал с ним ужинать, сославшись на недавно съеденные бутерброды. За едой он любит разговаривать, но только не о деле. И пока я один сидел в кабинете, разбирая накопившуюся почту, настроение у меня неуклонно улучшалось. Когда он в конце концов появился, мне даже захотелось с ним поговорить. У меня возникло несколько едких замечаний насчет того, сколь важна своевременная и ценная улика в раскрытии уголовного преступления. Но до замечаний дело не дошло. Он еще только устраивался в кресле, занимая любимую послеобеденную позу, когда раздался звонок в дверь. Фриц был занят на кухне, и открывать пошел я. Это оказались Сол Пензер и Ори Кеттер. Я провел их в кабинет. Ори чуть развалился в кресле, закинул ногу на ногу, достал трубку и принялся ее набивать. А Сол, напряженно выпрямив спину, сел на краешек большого кожаного кресла. «Я бы мог и позвонить», — сказал Сол, — «но появились легкие сложности и нужные инструкции. Вроде мы что-то нашли, но наверняка сказать нельзя». «Сын или мать?» — спросил Вульф. «Сын. Вы велели начать с него». Сол достал блокнот и глянул на страницу. «Знакомых у него не счесть. Как вы хотите, с датами и подробностями?» «Сначала общую картину». «Хорошо, сэр». Сол закрыл блокнот. Примерно половину своего времени он проводит в Нью-Йорке, другую половину в самых разных местах. У него есть собственный самолет, он держит его в Нью-Джерси. Клуб посещает только один, гарвардский. За последние 3 года дважды был арестован за превышение скорости. Один раз биография не нужна, прервал его Вульф. Только то, что может пригодиться. Хорошо, сэр. У него половина доли в ресторане «Новый рубеж» в Бостоне. Его открыл в 1946 году его сокурсник из колледжа. И молодой Сперлинг внес приличную сумму, около 40 тысяч. Видимо, взял у отца. Но это не ночной клуб? Нет, сэр. Ресторан высокого пошиба, их специализация – дары моря. Едва сводят концы с концами? Нет, сэр. Процветает. Миллионерами не стали, но в 1948 году прибыль была солидная. Вульф хмыкнул. Не думаю, что это серьезная почва для шантажа. Что еще? Сол взглянул на Орри. Расскажи о Манхэттенском балете. Ну, вступил Орри. Это группа танцоров, они собрались 2 года назад. Джимми Сперлинг и еще 2 типа вложили денежки. Какова была доля Джимми, я не выяснил. Но если надо, выясню. Танцуют они всякий модерн. Свой первый сезон начали в каком-то занюханном сарае на 48-й улице. Продержались 3 недели и махнули куда-то в глушь. Но и там не преуспели. В прошлом сезоне открылись в ноябре в Хэрролд-театре. И выступали до конца апреля. Говорят, что 3 добрых ангела свои взносы окупили с лихвой. Но это надо проверить. Во всяком случае, в убытке не остались. Похоже, мы снова выстрелили в холостую. Рассказать богатому отцу о том, какой транжира и растратчик его сын, слышать о подобных угрозах мне доводилось. Но пугать отца рассказами о предприимчивости сына, такого я что-то не помню. В общем, мое мнение о Джимми явно надо подкорректировать. Понятное дело, продолжил Орри, когда думаешь о балете, на ум сразу приходят девушки да ножки. В этой труппе с ножками все было в порядке, я проверял. Джимми балетом интересуется, иначе стал бы он раскошеливаться. Когда он в Нью-Йорке, он ходит на балет 2 раза в неделю. Он лично следит, чтобы девушки как следует питались. Ну, я решил, надо копать дальше, вроде тут что-то есть. В общем, девушек он любит, а они его. Но если из этого и вышла какая-нибудь темная история, я до нее не докопался. Придется подождать. Продолжать поиски? Почему бы и нет? Вульф повернулся к Солу. «Это все?» «Ни в коем случае», — ответил ему Сол. «Но интересно вам, пожалуй, только одно. Как раз об этом я и хочу сказать. Прошлой осенью он внес 20 тысяч долларов в фонд ОПБ». «Что это?» «Общество прогрессивных бизнесменов». «Ну, это просто вывеска». «Деньги пошли на президентскую кампанию Генри Уоллеса». «Примечание». В 1948 году возглавил радикальную прогрессивную партию. Она выступала за переговоры с СССР с целью положить конец холодной войне. Выставлялся при поддержке Компартии США кандидатом на пост президента, но набрал лишь 1 миллион голосов. Ничего себе! Глаза Вульфа почти закрыты и чуть приоткрылись. Давайте поподробнее. Много не расскажу, зацепил только сегодня. Видимо, взнос был тайный, но кто-то о нем все-таки знает. Если скажете, я могу до них добраться. С этим я и приехал. Я вышел на одного человека. Прежде он был сторонником Уоллеса, потом с ним расплевался, сам он по мебельной части. Он уверяет, что про взнос Сперлинга ему все известно. Сперлинг якобы сделал этот взнос в виде личного чека на 20 тысяч и как-то в четверг вечером передал его некоему Колдикотту, а на следующее утро пришел в ОПБ и попросил свой чек назад. Он хотел вместо него внести наличные, но оказалось, что чек уже погашен. А дальше самое интересное. Мой осведомитель уверяет, что с начала года всплывали фотокопии 3 разных чеков, взносов 3 других людей. Всплывали при необычных обстоятельствах. Один чек был его собственный, и имена 2 других жертвователей он назвать отказался. Вульф наморщил лоб. Он утверждает, что руководители ОПБ сделали эти фотокопии, чтобы потом ими воспользоваться при необычных обстоятельствах? Нет, сэр. Он считает, что копии сделал кто-то из служащих либо для себя лично, либо как шпион для демократической или республиканской партии. Себя мой осведомитель назвал политическим отшельником. Уоллеса он не любит, но и республиканцы с демократами ему не по душе. Он говорит, что в следующий раз проголосует за вегетарианцев. Но от мяса не откажется. Я дал ему выговориться. Хотел выудить из него все, что можно. Ведь если из чека молодого Сперлинга сделали фотокопию, разумеется, удовлетворительно. Так мне копать дальше? Да, чем глубже, тем лучше. Ценнейшая находка – это служащий, который делал фотокопии. Вульф повернулся ко мне. «Арчи, ты знаешь молодого Сперлинга лучше, чем мы. Он простофиля?» «Если я и думал так раньше, честно признался я, то теперь не думаю. Простофиля не может грести прибыль с ресторана в Бостоне и с Манхэттенского балета. Я его недооценивал. Ставлю 3-1, что знаю, где находится фотокопия чека Джимми. В сейфе в конторе Мерфи. Кирфота и Рони». «Похоже на правду. Еще что-нибудь, Сол?» «Скажи вон сейчас, что Джимми подснял миллиончик, вводя по кругу пони или заправляя на птицеферме, я бы не удивился. Но, видимо, до этого у Джимми просто руки не дошли». Сол и Ори побыли еще немного, пропустили по стаканчику, обсудили, как добраться до шпиона республиканцев или демократов, и ушли. Выпустив их, я вернулся в кабинет. Мои замечания насчет важности улик в уголовном деле уже устарели, значит, надо от них отказаться. Я собрался отойти ко сну и дать моим синякам немного передохнуть, но было всего 9:30, а средний ящик моего стола едва не вспух от квитанций и счетов за ремонт на крыше. Я взялся их разбирать. Похоже, Вульф даже недооценил ущерба, если учитывать стоимость редких гибридов, с которыми грубо обошлись. Завидев, какие труды я взвалил на свои плечи, Вульф вызвался помочь, и часть бумаг я перенес на его стол. Но мне не раз приходилось убеждаться, разведение орхидей и детективный бизнес – занятия трудносовместимые. Одно так и норовит подставить ножку другому. Мы не просидели за бумагами и 5 минут, как в дверь позвонили. Обычно после 9 Фриц надевает старые шлепанцы, поэтому поздних визитеров встречаю я. Я зажег свет над крыльцом, посмотрел сквозь одностороннюю стеклянную панель, открыл дверь и сказал: «Добрый вечер, войдите». Через порог перешагнула Гвен Сперлинг. Я закрыл дверь и повернулся к ней. «Пришли повидаться со слизняком?» Я показал рукой. «Это здесь». Вы даже не удивились. Брови ее метнулись вверх. «Годы упорных тренировок. Мне же хочется вас поразить, вот я и скрываю удивление. А вообще, оно из меня так и прет. Прошу». Она прошла вперед, я за ней. В кабинете она сделала 3 шага, остановилась, и мне пришлось описать вокруг нее дугу. «Добрый вечер, мисс Сперлинг», четко выговаривая слова, поприветствовал гостю мистер Вульф. Он указал на красное кожаное кресло. «Наше лучшее кресло к вашим услугам. Я звонила вам и говорила, что приеду». «По-моему, нет. Она звонила, Арчи?» «Нет, сэр. Просто она удивлена, что мы не удивлены». «Понятно. Садитесь, пожалуйста». Секунду мне казалось, что она сейчас развернется и лишит нас своего общества, как тогда в библиотеке. Но если это предположение и встало на повестку дня, она проголосовала против. Она перевела взгляд с Вульфа на меня, глаза ее остановились на моей расцарапанной щеке, но спрашивать, чьих рук это дело, она не стала. Бросила меховую горжетку на желтое кресло, подошла к красному кожаному, опустилась в него и заговорила: «Я пришла потому, что не могла заставить себя не прийти. Мне нужно кое в чем признаться». Господи, неужели она тоже подписала заявление? Вид у нее был обеспокоенный, но не изможденный, а веснушки при этом освещении вообще скрылись из виду. «Признания часто помогают», — заметил Вульф. «Правда, желательно признаваться тому, кому надо. Вы уверены, что должны признаваться именно мне?» «Вы просто любезничаете, потому что я назвала вас слизняком». «Странная причина для того, чтобы любезничать. У меня и в мыслях этого нет. Просто я хочу подбодрить вас, облегчить вам начало». «В этом нет надобности». Гвен крепко сплела руки. «Я решилась. Я самодовольная и любопытная маленькая дуреха». «Вы слишком увлекаетесь прилагательными», — сухо заметил Вульф. «В моем случае дешевый и грязный маленький слизняк. В вашем самодовольная и любопытная маленькая дуреха. Обойдемся просто дурехой. Но из-за чего такая аттеста?» «Из-за всего. Из-за Луиса Рони. Я отлично знала, что совсем в него не влюблена. Ни капельки. Но решила слегка проучить отца. Будь все нормально, Луису не понадобилось бы заигрывать с Конни Эмерсон, чтобы уязвить мое самолюбие. Она не стала бы кокетничать с ним. И вообще он остался бы в живых. Пусть даже вы сказали о нем чистую правду. В его смерти виновата я, и что мне теперь прикажете делать?» Вульх хмыкнул. «Боюсь, я не совсем вас понимаю. Мистер Кейн поехал отправить письма и случайно сбил мистера Рони. Где же здесь ваша вина?» Она пристально посмотрела на него. «Вы же знаете, что это неправда». «Да, но это вы не знаете вы. Или знаете?» «Естественно, знаю». Руки ее разжались. «Может, я и дуреха? Отказываться не буду, но Эпстера я знаю давно и убеждена, он не мог сделать такого. От несчастного случая не застрахован никто. Я не об этом. Если бы он сбил Луиса и увидел, что тот мертв, он тут же бы вернулся домой, снял телефонную трубку и вызвал доктора и полицию. Вы же его видели. Разве не поняли, что он именно такой человек?» Это было уже что-то новое. Представительница семейства Сперлингов пыталась убедить Вульфа, что заявление Кейна чистой воды липа. «Да», — мягко согласился Вульф, — «я понял, что он именно такой. Ваш отец знает, что вы здесь?» «Нет, я не хотела с ним ссориться». «Когда он об этом узнает, ссоры едва ли удастся избежать. Почему вы решили приехать сюда?» «Я еще вчера собиралась, но не смогла. Я ведь трусиха». «Дуреха и трусиха», — Вульф покачал головой. «Не надо так подчеркивать свои слабости. А сегодня?» «Я кое-что услышала. Теперь на мне еще один грех — подслушивание. Я грешила этим в детстве, потом как-то не доводилось. А сегодня я услышала, как Конни говорила что-то Полу, встала за дверью и подслушала». «Что же она говорила?» Черты Гвен вдруг сморщились. «Вот, — подумал я, — сейчас она заплачет». «Только не это. При виде плачущей женщины Вульф совсем лишается разума». Я накинулся на нее. «Зачем вы сюда приехали?» Справившись, она воззвала к Вульфу. «Я должна вам рассказать?» «Нет», — кратко ответил он. Другого ответа и не требовалось. Она начала рассказывать. Лицо у нее при этом было такое, будто ее заставили есть мыло, но говорила она, не заикаясь и не запинаясь. «Они были у себя в комнате, а я проходила мимо. Но я не просто случайно что-то услышала. Я остановилась и навострила уши. То ли она его ударила, то ли он ее. У них не поймешь, кто кого лупцует. Надо видеть своими глазами». Но говорила она и сказала, что видела, как Гудвин... Гвен взглянула на меня. «То есть вы?» «Моя фамилия Гудвин», — согласился я. «Так вот, она видела, как Гудвин нашел камень у ручья. Она пыталась выхватить его и выбросить в воду, но Гудвин сбил ее с ног. Камень остался у Гудвина, и он обязательно отнесет его к Ниру Вульфу. И что же Пол собирается делать?» А он ответил, что «ничего». Она тогда закричала, что на него ей наплевать, а своей репутацией она дорожит и на поругание ее не отдаст. Тут он ее ударил, а может, она его. Мне показалось, что кто-то из них идет к двери, и я побежала по коридору. «Когда это произошло?» – буркнул Вульф. «Перед самым ужином. Папа только что вернулся, и я хотела все рассказать ему. Но передумала, я же знала, что написать заявление заставил Уэбстера он. Таких упрямцев, как отец, надо еще поискать. И было ясно, что он скажет. Но я не могла сидеть сложа руки. Луиса убили по моей вине. Ему теперь все равно, а мне каково? Пусть даже он такой, каким вы его описали. Может, это эгоизм, но я решила теперь вести себя абсолютно честно. Честно со всеми и во всем. Надоело двуличничать. К примеру, как я себя вела в день вашего приезда. Надо было позвонить Луису и сказать, что я больше не желаю его видеть. Это было бы честно, и именно этого я хотела. Но нет, я вызвала его для встречи, чтобы все высказать лично. И что из этого вышло? Признаюсь, я ведь надеялась, что кто-то меня подслушает по параллельному аппарату. Пусть знает, какая я замечательная и благородная. Конни, любительница подслушивать, подставить ушко, а может и не только она. И ведь кто-то подслушал, и вот что случилось. Получается, я вызвала его смерть. Она остановилась и перевела дух. «Пожалуй, вы к себе чересчур строги, мисс Сперлинг», — воспользовался паузой Вульф. «Это вы зря. Она еще не закончила. Я могла рассказать отцу или матери, или даже сестре, потому что не могла, и все. Как же я стану честной, если собираюсь скрыть худшее? Что вообще сделала в этой жизни? Я все обдумала и решила. Если меня кто правильно поймет, так это вы. Вы в тот день сразу поняли, что я вас боюсь, и прямо мне об этом сказали. Кажется, первый раз в жизни кто-то меня по-настоящему понял». Я едва не фыркнул. Симпатичная девушка с веснушками говорит такое Вульфу в моем присутствии. Это, знаете ли, почти за гранью. Если в чем-то на этом свете я разбираюсь намного лучше его, так как раз в молодых женщинах. «Ну вот», — продолжала Гвен, — «я и приехала, чтобы вам рассказать. Я понимаю, сделать вы ничего не сможете, ведь отец заставил Уэбстера написать это заявление, и дело закрыто. Но я не могла держать это в себе, а когда подслушала разговор Конни и Пола, тут у меня все сомнения испарились. Поймите, я сейчас говорю с вами честно, на все 100%. Еще год назад, даже неделю назад, я бы делала вид, что приехала к вам, потому что мой долг — открыть истинную причину его смерти. Но если он был таким отпетым мерзавцем, то я ему ничего не должна. Просто, если я хочу стать прямым и честным человеком, начинать надо сейчас или уже никогда. Не хочу больше никогда и никого бояться, даже вас». Вульф покачал головой. «Вы предъявляете к себе слишком высокие требования. Я вдвое старше вас, о самолюбии и самооценке нечего и говорить. Но кое-кого я боюсь, так что лучше не перебарщивать. Есть разные уровни честности, и отдавать монополию самому глубокому не стоит. Что еще сказали мистер и миссис Эмерсон?» «Ну, вроде ничего». «Больше ничего информативного?» «По-моему, нет». Правда, она смолкла и нахмурилась. «Разве я не сказала, что он назвал ее идиоткой?» «Нет». «Назвал, когда она заявила про свою репутацию. Он сказал: „Идиотка, ты уже прямо могла сказать Гудвину, что ты его убила, ты или я“. А дальше она его ударила. Или он ее. Еще что-нибудь?» «Все, я убежала». «А вы уже подозревали, что мистер Ронни убил именно мистер Эмерсон?» «То есть как?» Гвен оторопела. «Я и сейчас этого не подозреваю. Или подозреваю?» «Конечно, подозреваете. Вы просто не назвали вещи своими именами. И наряду с честностью, мисс Сперлинг, существует благоразумие. Вы сами считаете, что я вас понимаю. Так вот вам мое мнение. Вы думаете, что мистер Эмерсон убил мистера Ронни за флирт с миссис Эмерсон. Но лично я в это не верю. Я слушаю радиопередачи мистера Эмерсона, видел его у вас и считаю, что на чувства столь горячие, искренние и взрывные он просто не способен. Вы сказали, что вопрос о смерти Ронни закрыт, и я уже ничего не могу сделать. А мне кажется, что могу и попробую, но разрабатывать версию об убийстве на почве ревности я точно не буду». «Ну тогда», — Гвен, наморщив лобик, смотрел на него, — «тогда какова же причина?» «Не знаю. Пока. Вульф положил руки на край стола, оттолкнул кресло и поднялся. «Вечером вы собираетесь ехать назад?» «Да, ну, тогда вам пора в путь. Уже поздно. Ваша новоявленная страсть к честности вызывает восхищение, но как и во всем другом, тут нельзя забывать об умеренности. Честнее было бы сказать вашему отцу, что вы едете сюда. Честно было бы сказать ему, откуда вы вернулись. Но если вы это сделаете, он решит, что вы помогли мне опорочить заявление мистера Кейна. А это не соответствует истине. Поэтому большей честностью будет солгать и сказать ему, что вы ездили к другу». «А я так и сказала», — объявила Гвен. «Вы есть друг. Я хочу еще с вами поговорить». «Не сегодня». Вульф был категоричен. «Ко мне должны приехать. В другой раз». Он поспешно добавил. «Предварительно созвонившись, конечно». Она не хотела уезжать, но что бедняжке оставалось? Я передал ей горжетку. Она пыталась протянуть время и задавать какие-то вопросы, но получила на них односложные ответы и в конце концов поняла, что разговор окончен. Едва за ней закрылась дверь, я сообщил Вульфу, что я о нем думаю. «Счастье само идет к вам в руки», — сказал я горячо. «Да, она не мисс Америка 1949 года, но уж не соринка в глазу. Она унаследует миллионы и по уши влюблена в вас. Вы сможете бросить работу и целыми днями только есть и пить. По вечерам будете объяснять ей, как хорошо вы ее понимаете, а ей, наверное, ничего другого и не нужно. Наконец-то вы попались на крючок. Давно пора». Я протянул лапу. «Поздравляю». «Заткнись», — он взглянул на часы. «Еще минутку. Я одобряю вашу ложь насчет «должны приехать». А именно так с ними и надо общаться. Сначала как следует раздразнить, а уже потом «иди спать. Ко мне действительно должны приехать». Я внимательно посмотрел на него. «Опять дама?» «Мужчина. Дверь я открою сам. Убери все со стола и иди спать. Немедленно». За 5 лет такой разговор происходил максимум 2. Случалось, он просил меня выйти из комнаты. Часто я получал сигнал повесить параллельную трубку. Речь, надо полагать, шла о чем-то глубоком и мне недоступном, но почти никогда меня не выгоняли наверх, чтобы я даже одним глазком не смог посмотреть на посетителя. «Мистер Джонс?» – спросил я. «Убери все со стола». Я собрал бумаги, положил их в ящик, потом сказал. «Мне это, как вы понимаете, не нравится. Одна из моих обязанностей – следить, чтобы вы остались живым и невредимым». Я направился к сейфу. «А если утром я спускаюсь и нахожу вас здесь, что тогда?» «Может, однажды такое и случится, но не завтра. Сейф оставь незапертым. В нем 50 тысяч». «Знаю. Пистолеты лежат во втором ящике. Они не заряжены». Я пожелал ему спокойной ночи. Глава 19. На утро 50 тысяч похудели на 30%. 15 тысяч зеленых испарились. Я дал себе клятву, прежде чем пробьет мой смертный час, я должен хоть краем глаза, хоть издали увидеть мистера Джонса. Человек, который требует такие деньги за штучную работу и получает оплату вперед, разве можно пройти мимо? Я поднялся в 7 часов утра, но сон мой был непродолжительным, всего 5 часов. Я не последовал примеру Гвен и не стал подслушивать под дверью, но, разумеется, я и не собирался мирно посапывать, пока Вульф сидел в кабинете с типом столь таинственным, что мне взглянуть на него не было дозволено. Поэтому, не раздеваясь, я взял со своего стула пистолет, прошел по коридору и сел у верхнего основания лестницы. С высоты 2 пролетов я слышал, как он прибыл. В прихожей раздались голоса Вульфа и чей-то еще. Дверь в кабинет закрылась, а потом почти 3 часа оттуда доносилось невнятное бормотание. Последний час пришлось активно бороться со сном. Наконец дверь из кабинета открылась, голоса стали громче. Через 30 минут он уехал. И я услышал, как Вульф поднимается на лифте. Тогда я убрался во свояси. Голова моя металась по подушке ровно 3 секунды. По утрам, прежде чем зайти в кабинет, я обычно провожу полчаса на кухне с Фрицем. Завтракаю, читаю свежие газеты, но в эту пятницу я первым делом направил стопы в кабинет и открыл сейф. Вульф не из тех, кто запросто расстается с такими деньгами, из чего я заключил, что в любую минуту могу потребоваться. Когда вскоре после 8 Фриц спустился из комнаты Вульфа с подносом, я был почти уверен, что последует распоряжение подняться к нему на 2-й этаж. Но распоряжение не последовало. Фриц сказал, что обо мне вообще речи не было. Без 3:09, сидя за своим столом, я услышал, как поднимается лифт. Видимо, он не собирался нарушать освещенную годами привычку проводить время с 9 до 11 в оранжерее. Посторонняя помощь уже не требовалась. Он и Теодор наводили порядок сами. Один раз в этом интервале он подал легкий признак жизни. Вскоре после 9 позвонил мне по внутреннему телефону, спросил, нет ли новостей от ребят, и на мой отрицательный ответ велел дать им отбой, если позвонят. Я спросил, и Фреду тоже? Да, всем. А новые инструкции для них есть? Нет. Пусть прекращают поиски, и все. Других указаний не поступило. 2 часа я разбирал утреннюю почту и бумажные завалы в моих ящиках. В 12:02 Вульф вошел в кабинет, пожелал мне доброго утра, как делал всегда, даже если мы уже общались по телефону, разместил свою тушу за столом и сварливо поинтересовался. «Ни о чем не хочешь меня спросить?» «Ничего неотложного нет, сэр. Тогда сделай так, чтобы меня не прерывали. Никто». «Хорошо, сэр. У вас что-то болит?» «Да, я знаю, кто убил мистера Рони, как и почему». «Вот как? И что, это очень больно?» «Да». Он глубоко вздохнул. «Дьявольщина какая-то. Когда об убийце все известно, что обычно легче всего доказать?» «Как что, мотив?» Он кивнул. «А в этом деле нет. Боюсь, это вообще невозможно. В прошлом я прибегал к рискованным уловкам. Тебе об этом известно, верно?» «Более чем. Вы шли на такой риск, от которого у меня мурашки бегали по коже. По сравнению с тем, что я задумал сейчас, это детские игрушки. Я разработал уловку, вложил в нее $15,000, но риск велик, и я постараюсь придумать что-нибудь получше». Он еще раз вздохнул, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и пробормотал: «Прошу меня не беспокоить». И на 9 с лишним часов он ушел в себя. С 9:12 до 9:20 он, наверное, не произнес и 100 слов. В кабинете он сидел с закрытыми глазами, время от времени втягивал и вытягивал губы, а грудь его иногда расширялась 5 дюймов, когда он глубоко вздыхал. За столом во время обеда и ужина отсутствием аппетита он не страдал, но как собеседник был пустым местом. В 4 он поднялся в оранжерею и провел там дежурные 2 часа, но когда я по своим делам заглянул туда, оказалось, что Вульф мумией застыл в кресле, и Теодор разговаривал со мной шепотом. Когда Вульф сосредоточенно обдумывает проблему, он нас не слышит, даже если орать у него над ухом. Важно, чтобы мы не обращались к нему лично. Но я никогда не мог вбить это в голову Теодора. Из 100 слов, произнесенных им за эти 9 часов, только 9 по 1 в час имели отношение к упомянутой уловке. Незадолго до ужина он буркнул мне: «В котором часу сегодня вечером мистер Коэн будет свободен?» Я ответил, что где-то ближе к 12:00. После ужина он снова уселся в своем кресле в кабинете и закрыл глаза. Я подумал: «Господи, наверное, это дело будет для Нира Вульфа последним. На его раскрытие у него уйдет вся оставшаяся жизнь». Я и сам в тот день изрядно потрудился. Стоит ли весь вечер сидеть на копчике и вслушиваться в дыхание шефа? Прикинув варианты, я решил отправиться к Филу и погеройствовать в бильярд. Я уже открыл рот, чтобы передать мое намерение гласности, но Вульф открыл рот на секунду раньше. «Арчи, пусть мистер Коэн приедет сюда как можно быстрее и захватит с собой фирменный бланк газет и конверт». «Да, сэр». «Что, все сорняки уже выкорчевали?» «Не знаю. Увидим. Вези его сюда». Похоже, дело сдвинулось. Я набрал номер, и после нескольких минут ожидания, для утренней газеты время было самое авральное, услышал голос Лона Коэна. «Арчи, хочешь поставить мне виски?» «Нет», — твердо возразил я. «Сегодня тебе суждено остаться трезвым. Во сколько сможешь быть здесь?» «Это где?» «В кабинете Нира Вульфа. У него есть чем с тобой поделиться». «Уже поздно». Голос Лона зазвучал по-деловому. «Если материал тянет на последние городские новости, говори сразу». «Нет, тут другое. Этому материалу надо дозреть, но дело серьезное. И вместо того, чтобы посылать к тебе мальчика на побегушках, то есть меня, Вульф хочет видеть тебя лично. Когда приедешь?» «Я могу прислать человека». «Нет, давай сам». «Оно того стоит?» «Да, скорее всего. Через 3 часа, самое раннее. Идет. Только никуда не заглядывай, пропустить стаканчик. Я тебе так и быть налью, и бутерброд получишь. Кстати, принеси фирменный бланк газет и конверт. У нас с констоварами туго. Это что, хохма такая?» «Нет, сэр, ничего общего. Ты даже можешь получить повышение». Положив трубку, я повернулся к Вульфу. «Можно совет? Если он вам нужен кротким, как ягненок, и на такое дело не жалко бифштекса, я скажу фрицу, пусть достанет мясо из морозилки и начнет его оттаивать». Вульф сказал, что дело вполне стоит бифштекса, и я пошел на кухню шушукаться с фрицем. Потом вернулся в кабинет и еще какое-то время вслушивался в дыхание Вульфа. Так пробежал час. Наконец он открыл глаза, выпрямился, достал из кармана сложенные листы бумаги. Это были листы из его блокнота. «Доставай блокнот, Арчи», — сказал он тоном человека, принявшего окончательное решение. Я вытащил блокнот из ящика, снял колпачок с ручки. «Если это не сработает», — зарычал он на меня, будто я был виноват, — «другого средства нет. Я пытался что-то изобрести, оставить лазейку на случай неудачи, но ничего не выходит. Либо мы берем его на эту наживку, либо не берем вовсе. Бумага простая, через 2 интервала, 2 копирки. Заголовок, дата, ничего не надо». Нахмурившись, он уставился на извлеченные из кармана страницы. Первый абзац. 19 августа 1948 года в 8 часов вечера в холле 9 этажа многоквартирного дома на Восточной 84-й улице в Манхэттене собрались 20 человек. Все они занимали высокие посты в Коммунистической партии США, и встреча эта была одной из ряда подобных, призванных разработать стратегию и тактику проведения избирательной кампании прогрессивной партии и ее кандидата на пост президента Соединенных Штатов Генри Уоллеса. Один из них, высокий, поджарый человек с подстриженными коричневыми усами, говорил: «Мы должны постоянно помнить, что не можем доверять Уоллесу. Мы не можем полагаться на его личность, на его интеллект. Мы можем положиться на его тщеславие, это несомненно, но разыгрывая эту карту, нам следует помнить, что в любую минуту он может что-нибудь выкинуть, и тогда ставка даст нам приказ избавиться от него». Американская коммунистическая верхушка под словом «ставка» подразумевает Москву или Кремль. Возможно, это мера предосторожности, хотя непонятно, зачем она нужна, коль скоро они встречаются в обстановке секретности. Возможно, все объясняется их привычкой вообще ничего не называть своим именем. Заговорил еще один из них, тучный лысоватый мужчина с пухлым лицом. Часто заглядывая в листы, Вульф продолжал диктовать, пока я не исписал 32 страницы. Он посидел, чуть выпятив губы, и велел мне все перепечатать, что я и сделал, как было велено, через 2 интервала. Заканчивая страницу, я передавал ее ему, и он проглядывал ее с карандашом в руках. Обычно в надиктованный и перепечатанный текст он почти не вносил изменений, но тут, видимо, счел дело из ряда вон выходящим. Я с ним был полностью согласен. Текст, чем дальше, тем становился горячее. В нем содержались десятки подробностей, о которых не имел права знать никто ниже помощника комиссара, если, конечно, сведения были верны. Я хотел спросить об этом Вульфа, но времени оставалось мало, и я отложил вопрос на потом. Вульф дочитывал последнюю страницу, и тут зазвонил звонок на двери. Я пошел открывать и впустил Лона. Когда мы только познакомились, Лон был рядовым сотрудником или просто сотрудником. Теперь же в городской редакции газет он был вторым по старшинству. Он вознесся, но это, насколько я знал, никоим образом не ударило ему в голову, разве что в ящике стола он стал держать расческу и каждый вечер, прежде чем прилипнуть к стойке любимого питейного заведения, тщательно начесывал шевелюру. В остальном высокая должность никак на нем не отразилась. Он пожал руку Вульфу и повернулся ко мне. «Хе, мошенник ты эдакий, ты мне обещал...» «А, все есть. Здравствуй, Фриц. Ты единственный, кому в этом доме можно доверять». Он взял с подноса стакан, кивнув Вульфу, опорожнил его на треть и сел в красное кожаное кресло. «Я принес канцтовары», — объявил он. «Три листа. С удовольствием обменяю их на информацию из первых рук о том, как некто Сперлинг умышленно и злонамеренно отправил Луиса Рони к праотцам». «Именно это я и хочу предложить», — сказал Вульф. Голова Лона дернулась как от удара. «Некто Сперлинг?» — резко спросил он. «Нет. Именно это тут не совсем корректно. С фамилией нам придется подождать, но в остальном ясность полная». «Черт подери, ведь уже полночь, неужели вы думаете?» «Не сегодня и не завтра. Но как только у меня будет вся информация, к вам она попадет в первую очередь». Лон взглянул на него. В комнату он вошел легкомысленным, беззаботным и жаждущим промочить горло. Теперь он снова превратился в охочего до сенсаций журналиста. Исключительное право на материал об убийстве Луиса Рони – дело серьезное. «За это, – сказал он, – вы получите три фирменных бланка, даже с конвертами. Я наклею на них марки. Этого хватит?» Вульф кивнул. «Великодушное предложение. Но я хочу предложить вам кое-что еще. Понравится ли вам написанная специально для вашей газеты серия статей, совершенно достоверных, в которых будут описаны тайные встречи лидеров американской коммунистической партии со всеми подробностями дискуссий и принимаемых решений?» Лон склонил голову на бок. «Длинные белые бакенбарды, красная шуба и вы типичный Санта-Клаус». «Нет, я слишком толстый». «Ну что, это вас заинтересует?» «Похоже». «Кто отвечает за достоверность?» «Я». «Имеется в виду ваша подпись под статьями?» «Упаси Господи, статьи будут анонимными, но я даю гарантию, если угодно письменную, что источник информации надежен и компетентен. Кому платить и сколько?» «Никому и нисколько». «Ха, вам даже бакенбарды не нужны. А какого типа подробности?» Вульф повернул голову. «Дай ему почитать, Арчи». Я дал Лону первый экземпляр отпечатанного текста. Он поставил стакан на стол у своего локтя, чтобы обе руки были свободны. Текста набралось на 7 страниц. Он начал быстро, потом медленнее, добравшись до конца, сразу вернулся к первой странице и перечел все сначала. Я тем временем долил ему в стакан и, зная, что Фриц занят, пошел на кухню за пивом для Вульфа. Заодно я решил, что и мне стаканчик чего-нибудь покрепче не помешает. Лон сложил прочитанную страницу, увидел, что о его стакане позаботились, и отхлебнул еще. «Горяченький материалец», — признался он. «По-моему, вполне готов к печати», — скромно заметил Вульф. «Абсолютно. А за клевету не привлекут?» «Нет никакой клеветы, и никого не привлекут. Имена или адреса не названы». «Да, знаю, но возбудить судебное дело все равно могут. Ваш источник, в случае чего, можно пригласить для дачи показаний? Нет, сэр, категорично возразил Вульф. Мой источник засекречен и таковым останется. Если хотите, я даю вам свою гарантию и обязательство компенсировать ущерб в случае обвинения в клевете, но это все. Что ж, Лон снова выпил. Мне это нравится. Но у меня есть боссы, в таком деле решать будут они. Завтра пятница, и они... Господи, это еще что такое? Только не говорите мне, Арчи, ну-ка посмотри. Мне так или иначе пришлось подняться и убрать бумаги со стола, чтобы фрицу было куда поставить поднос. Блюдо на нем было воистину царским. Бифштекс был сочный и отлично прожаренный. Рядом дымились кусочки сладкого, поджаренного на вертеле картофеля и грибов. На краю блюда тянулись вверх листья крест-салата, и аромат исходил такой, что я даже пожалел. Надо было заказать фрицу второй экземпляр. «Теперь я знаю», — сказал Лон, — «что все это мне снится. Арчи, а ведь я готов был поклясться, что ты звонил мне и просил сюда приехать. Ладно, будем грезить дальше». Он аккуратно напластал бифштекс, дал соку стечь, отрезал кусочек и широко разинул рот. Потом туда же послал сладкий картофель, грибочек. Я смотрел на него, как собаки, допущенные до стола, смотрят на занятых трапезой хозяев. Это было слишком. Я пошел на кухню, вернулся с двумя кусками хлеба на тарелке и толкнул ее к нему. «Ну-ка, братишка, поделись. 3 фунта бифштекса – это тебе будет жирно». «Да тут и 2 нет». «Как же? А то я не вижу. Давай сваргань мне бутербродик». Деваться ему было некуда, все же он был в гостях. Когда чуть позже он ушел, тарелка была вылизана дочисто. Уровень бутылки шотландского виски снизился на 3 дюйма. Фирменные бланки и конверты лежали в ящике моего стола, и мы достигли полной договоренности, если не воспротивится высокое начальство газет. Поскольку надвигались выходные, выбить разрешение начальства было делом непростым, но Лон считал, что есть неплохие шансы дать материал уже в субботу и очень приличные в воскресенье. По его мнению, у плана было одно слабое звено. Вульф не мог дать гарантии, что все это будет именно серия статей. Он твердо обещал, что предоставит 2 статьи и, скорее всего, 3-ю, но связывать себя дальнейшими обещаниями не стал. Лон хотел, чтобы Вульф гарантировал минимум 6, но ничего не вышло. Оставшись с Вульфом наедине, я пристально посмотрел на него. «Хватит пялиться», – буркнул он. «Прошу прощения. Я кое-что подсчитывал. 2 статьи по 2000 слов каждая, 4000 слов. 15 000 – это выходит по 3,75 за слово. И он даже ничего не пишет сам. Если вы хотите стать газетным негром, пора спать». «Да, сэр». «Напишите 2-ю порцию. Что делаем дальше?» «Ничего. Сидим и ждем». «Черт подери, если это не сработает». Он пожелал мне спокойной ночи и отправился к лифту. Глава 20. На следующий день, в пятницу, были надиктованы, отпечатаны и отредактированы еще 2 статьи. 2-ю мы отправили Лону Коэну, 3-ю заперли в сейф. В них описывался период со дня выборов до конца года, и хотя имен и адресов в них не было, почти все остальное было. Они меня даже заинтересовали. Хотелось узнать, что же будет дальше. Боссы Лона с удовольствием взяли этот материал на условиях Вульфа, включая защиту от обвинений в клевете, но печатать решили с воскресенья. Статью они поместили на 1-й странице, предварив ее 3 броскими заголовками. Какие игры играют американские коммунисты, роль Красной Армии в Холодной войне, их штаб в США. Мелким шрифтом шло предисловие. Газет представляет 1-ю серию статей, показывающих, как американские коммунисты помогают России вести холодную войну и готовятся к горячей. Все в этих статьях подлинное. По понятным причинам мы не называем их автора, но у газет есть надежная гарантия их подлинности. Мы надеемся раскрыть в этих статьях и самые последние деяния красных, включая их тайные встречи, до, во время и после знаменитого судебного процесса в Нью-Йорке. Вторая статья будет опубликована завтра. Не пропустите. Потом, практически без изменений, шел надиктованный Вульфом текст. Я бы с удовольствием попридержал имеющиеся у меня сведения и выдал бы их потом так, чтобы представить уловку Вульфа в наивыгоднейшем свете, но я рассказываю то, что знал, тогда сам и придержать мне просто нечего. Это относится к пятнице, субботе, воскресенью и понедельнику, вплоть до половины девятого вечера. Вам известно все, что было известно мне. Впрочем, могу добавить вот что. Третья статья была отредактирована в воскресенье и попала на стол клону на следующее утро. Официальный отчет Уэйнбаха о камне подтвердил неофициальный. Добиться чего-то большего никто не пытался. Вульф в эти четыре дня был раздражительным как никогда. Я понятия не имел, чего он хотел добиться, выдавая семейные тайны коммунистов и работая газетным негром на мистера Джонса. Признаюсь честно, вникнуть в суть я пытался. К примеру, когда в пятницу с утра Вульф поднялся в оранжерею, я тщательно проверил фотографии в ящике его стола, но все были на месте. Ни одна не исчезла. И еще раз-другой я делал практические шаги, чтобы разобраться в его сценарии, но попытки эти провалились. К понедельнику я как сумасшедший кидался на прибывавшую почту и быстро ее проглядывал, надеясь отыскать какую-то подсказку. Выбегал на всякий звонок в дверь, рассчитывая на телеграмму, хватал телефонную трубку. Я сказал себе, эти статьи просто наживка, а сами мы сидим на бережку с удочкой и ждем, вдруг на эту наживку кто-нибудь клюнет. Уж серьезная рыба не клюнет, это точно. Разве кто-то пришлет письмо, телеграмму или просто позвонит. В понедельник вечером, сразу после ужина, Вульф в кабинете передал мне густо исписанный лист из его блокнота и спросил, почерк разберешь, Арчи? Вопрос был риторическим, потому что почерк его разобрать не сложнее, чем машинописный текст. Я все прочел и сказал, да, сэр, тут все понятно. Перепечатай это на фирменном бланке газет, включая подпись. Потом покажи мне. Потом положи в конверт газет и отправь мистеру Альберту Энрайту. Коммунистическая партия США. Восточная 12-я улица, дом 35. Печатай в двух экземплярах через один интервал. Может быть, сделать пару-тройку ошибок? Не обязательно. Ты в Нью-Йорке не единственный, кто умеет хорошо печатать. Я пододвинул к себе машинку, достал лист бумаги, заправил его и застучал по клавишам. В результате получился вот такой текст. 27 июня 1949 года. Дорогой мистер Энрайт, посылаю вам это письмо, потому что мы однажды встречались, а еще два раза я слышал, как вы выступали на собрании. Вы меня, конечно, не запомнили, мое имя вам тоже ничего не скажет. Я работаю в газет. Вы, конечно, читали статьи, которые выходят с воскресенья. Сам я не коммунист, но многие коммунистические идеи мне близки и понятны. И сейчас к ним, по-моему, относятся чересчур несправедливо. К тому же я терпеть не могу предателей, а человек, который дает материал для статей в газет, безусловно, предатель. Я думаю, вы имеете право знать, кто он. Я никогда его не видел, скорее всего, в здании газеты. Он никогда не появлялся, но я знаю своего коллегу, который вместе с ним пишет эти статьи, и мне случайно в руки попал фотоснимок, который, я думаю, вам поможет. И я прилагаю его к этому письму. Мне известно, что эта фотография находилась в папке, посланной руководству и призванной доказать достоверность статей. Это все, что я могу вам сказать, иначе вы можете догадаться, кто я, а этого мне бы не хотелось. Желаю вам больше сил в вашей борьбе с империалистами, монополистами и поджигателями войны. Ваш друг. Я поднялся, передал текст Вульфу и вернулся за машинку, чтобы надписать конверт. В письме я не сделал ни одной ошибки, а на конверте взял и ошибся. Вместо коммунистической вышло коммунистической. Пришлось взять другой. Это меня не огорчило, все-таки я был слегка взвинчен. Через минуту выяснится, какая фотография ляжет в конверт, если, конечно, мой хитроумный босс не выставит меня за дверь. Не выставил, но ничего для себя нового я не открыл. Из ящика он, порывшись, достал фотографию и передал ее мне. Вот, вложи в конверт и отправь так, чтобы дошло сегодня. Это был лучший из снимков партийного билета Уильяма Рейнольдса, номер 128-394. Я, испепеляя его взглядом, положил фотографию в конверт, запечатал его, наклеил марку и вышел из дома, чтобы подышать свежим воздухом. Я пошел на почту в сторону Таймс-сквер. От Вульфа я в тот вечер уже ничего не ждал и оказался прав. Мы относительно рано легли спать. Раздеваясь, я все-таки пытался сложить части этой головоломки, но ничего не получалось. С основной уликой все было ясно. А что дальше? Мы снова будем сидеть и ждать? Как выяснится, что Уильям Рейнольдс вовсе не Уильям Рейнольдс? Как, когда, почему и с чьей помощью? Забравшись под простыни, я выкинул эти мысли из головы. Надо было как следует выспаться. На следующий день, во вторник, все поначалу шло к тому, что мы собирались именно сидеть и ждать. Впрочем, умирать от скуки было некогда, то и дело трезвонил телефон. В утреннем выпуске газет напечатали третью статью, и редакция приставала с ножом к горлу, требуя продолжения. Вульф велел мне тянуть время. Лон два раза звонил до 10 утра, а потом один за другим выходили на связь остальные. Управляющий редактор, исполнительный редактор, издатель, словом, все. Статья была нужна им позарез, и у меня даже мелькнула мысль написать ее самому и сбыть за 15 тысяч долларов ко всеобщей радости и тут же все деньги прогулять. Незадолго до обеда телефон зазвонил снова. Я не сомневался, что это кто-то из них, и вместо своей традиционной формулы просто рыкнул. «Да, это контора Нира Вульфа?» Голоса этого я раньше не слышал. Он как-то неестественно повизгивал. «Да, говорит Арчи Гудвин». «А мистер Вульф может подойти?» «Он сейчас занят. А кто это?» «Просто скажите ему. Прямоугольник». «Повторите, пожалуйста. Прямоугольник. Прямоугольник. Передайте ему сразу же. Он ждет этого звонка». Связь прервалась. Я повесил трубку и повернулся к Вульфу. «Прямоугольник». «Что?» «То, что он сказал, вернее пропищал, чтобы я передал вам. Прямоугольник». «Ага». Вульф выпрямился, его взгляд стал совершенно ясным. Позвонив в национальную штаб-квартиру Компартии США, «Алгонкин 42215, мне нужен мистер Харви или мистер Стивенс, любой из них». Я крутнулся на стуле и набрал номер. Через минуту в ухе у меня зажурчал приятный женский голос. Его приятность меня поразила. Я даже слегка оробел. Все-таки первый раз в жизни вел разговор с женщиной-коммунисткой, и поэтому сказал: «Меня зовут Гудвин, товарищ. Можно мистера Харви? С ним хотел бы поговорить мистер Нира Вульф». «Как вы сказали, Нира Вульф?» «Да, детектив. Эта фамилия мне знакома. Сейчас побудьте у трубки». Я стал ждать. Ждать, пока телефонистка или секретарша соединит с боссом. Это для меня было делом привычным. Я поудобнее устроился на стуле, но очень скоро в трубке раздался мужской голос и сообщил, что Харви слушает. Я сделал знак Вульфу, сам же трубку вешать не стал. «Здравствуйте, сэр», — вежливо начал Вульф. «Я попал в трудное положение, и вы при желании можете меня из него вызволить. Будьте любезны, приезжайте сегодня в 6 часов вечера ко мне с кем-нибудь из ваших коллег. С мистером Стивенсом или, скажем, мистером Энрайтом, если они свободны». «Почему вы считаете, что мы можем вызволить вас из трудного положения?» — спросил Харви отнюдь не грубо. У него был глуховатый бас. «Абсолютно в этом уверен. По крайней мере, я хотел бы получить у вас совет. Речь идет о человеке, которого вы знаете под именем Уильям Рейнольдс. Он замешан в деле, которое я веду, и надо принимать срочные меры. Поэтому я хотел бы повидаться с вами как можно быстрее. Времени у нас совсем мало». «Почему вы решили, что мне известен человек по имени Уильям Рейнольдс?» «Не надо, мистер Харви. Я вам сообщу, что знаю, а уж вы потом решите, отрекаться от него или нет. Но по телефону говорить об этом подробно не следует». «Не вешайте трубку». На сей раз ждать пришлось дольше. Вульф терпеливо сидел с трубкой у телефона, я следовал его примеру. Через 3 или 4 минуты он начал хмуриться, потом стал постукивать пальцем по подлокотнику кресла. Наконец снова раздался голос Харви. «Если мы приедем, — спросил он, — кто у вас будет?» «Вы, конечно, и я, и еще мой помощник мистер Гудвин». «Больше никого?» «Нет, сэр». «Хорошо. Мы приедем в 6 часов». Я повесил трубку и спросил Ульфа. «Мистер Джонс всегда так смешно попискивает? И что означает прямоугольник? Что письмо от друга получено? Или тут зашифрована еще и фамилия прочитавшего его комиссара?»